Дорогие радиослушатели, по милости нашего Господа продолжим изучение первого послания к Фессалоникийцам. Проповедь апостола Павла произвела результат. Некоторые поверили во Христа, другие отвергли благую весть. Иудеи, которые не приняли Евангелие, рассердились и возбудили толпу против Павла и его спутников. Последовал мятеж. Верующие отправили тайно апостола Павла и его соработника Силу, сильно озабоченные о их безопасности. Они пришли в Верею и сразу там же начали проповедовать. Раны, произведенные побоями, которые они перенесли в Филиппах, не имели времени зажить, прежде чем они начали проповедовать в Фессалонике. Теперь после грубого обращения в Филиппах мы находим, они опять начинают Верии. Эти мужья чувствовали неотлагательность своей обязанности и энергично продолжали доверенное им служение. В Верии все казалось шло хорошо. Иудеи города были благоразумные и исследовали Писание без предупреждения, чтобы увидеть, было ли учение апостола Павла и Силы библейскими. Я желал бы, чтобы в наши дни люди больше поступали подобно им. Очень часто верующие принимают учение людей без внимательной проверки. Если вы имеете Библию, читайте ее. Когда вы слышите учение людей, возвращайтесь к Библии и проверяйте вероучение в свете Писания. В этом цель наших радиопередач. Мы желаем быть ближе к Слову Божию и помочь вам понять его. Если то, что мы говорим, не соглашается с тем, что Библия говорит, не верьте нам. Полностью доверяйте только самой Библии. Многие в Верии нашли, что Писание учило так, как учил апостол Павел, и в результате они поверили в Иисуса Христа во спасение. Тогда пришли неверующие иудеи из Фессалоники, и они проявили свою ненависть к Господу Иисусу, возмутив людей Верии против верующих. Опять апостол Павел должен был бежать. На этот раз Сила и Тимофей остались в Верии, а апостол Павел отправился на юг в Афины. Один в этом великом городе апостол Павел ходил, наблюдая за образом жизни этих людей. На него произвела глубокое впечатление набожность афинян. Они были очень религиозными людьми. Он был также глубоко встревожен в сердце, видя их духовную слепоту. По всему городу они построили храмы для многих богов. Идолопоклонство изобиловало повсюду. Сердце апостола Павла желало указать этим поклоняющимся толпам на единого Бога, которому одному нужно поклоняться. В ожидании спутников, которые должны прийти к нему, апостол Павел начал проповедовать и учить. Многие слушали его. Некоторые спорили в неверии, другие насмехались, некоторые уверовали. Еще раз проповедь слова произвела глубокий эффект. Оставив Афины, апостол Павел пришел в Коринф, другой великий город в Греции. Там опять он начал проповедовать, встречая великие опасности от ненавидящих Евангелия, но укрепленный Богом. Сила и Тимофей пришли в Коринф, но вскоре апостол Павел начал беспокоиться о верующих в Фессалонике. Как они поступали? Не произвело ли преследование в них ослабление? Могут ли они перенести свои страдания? Он послал Тимофея на север, чтобы узнать о их положении. Тимофей вернулся с доброй вестью. И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни и послали Тимофея, брата нашего и сотрудника нашего, благовествование Христовым, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Посему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как ни искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш. Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры. Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. 1 Фессалоникийцам, 3 глава, с 1 по 8 стих. Сердце апостола Павла было наполнено радостью. Но он также чувствовал, что верующие нуждаются в дальнейшем наставлении. Он решил написать им. Это было в 51 году по Рождеству Христову. В продолжении 450 лет не писалось Писание. Книгой Малахия окончился Ветхий Завет. В течение 450 лет Бог молчал, насколько это относилось к написанных посланий. 50 лет тому внезапно молчание было нарушено, когда Гавриил сообщил о предстоящем рождении Иоанна Крестителя. Позже он сообщил о рождении Господа Иисуса. Тогда Бог говорил многократно. «Ангелы передавали весть земле, Сын Божий явил Отца, говоря, видевший меня, видел Отца. На кресте Он проявил любовь Божию, умерший за нас грешников». Но ничего не было написано. Пришло время, начало формирования Нового Завета. В наших руках, когда мы приготовляемся изучать первое послание к Фессалоникийцам, мы держим первый манускрипт, за которым последовало 26 других, прежде чем окончилась Библия. Что мы найдем, читая это послание? Мы скоро осознаем, что оно представляет нам особенную в своем роде возможность исследовать характер, жизнь и действия ранней христианской церкви. Мы узнаем нечто о вероучениях, преподаваемых этим ранним верующим. Мы также увидим, какую они имели организацию. Мы бегло взглянем на их деятельность этой группы христиан в языческом и враждебном обществе. Опять читая это послание, мы замечаем, что кроме ссылки относительно сатаны, в нем нет прямых цитат из Ветхого Завета. Причину нетрудно найти. Подавляющим большинством церкви были язычники, не иудеи. Меньшинство иудеев знали Ветхий Завет, но не язычники. Их отличало не обращение их от старых законов и церемоний иудейского народа, но скорее от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Еще одно нужно отметить. Хотя апостол Павел и его спутники провели с фессалоникийцами очень короткое время, они не только принесли им весть спасения через веру во Христа, но также преподали удивительное множество важных вероучений о вере. В своем послании апостол Павел ссылается на то, чему они уже научены, и действительно удивительно, что когда-либо язычники могли столько научиться в такое короткое время. Апостол Павел знал о страданиях, которые святые фессалоники переносили. Он напоминал им, что они не одни в их страданиях, ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих идоноплеменников, то и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождает, и всем человекам противится. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, с 14 по 15 стих. Он также напоминал им, что когда он был с ними, он уже предупреждал их, что страдания нормальны для верующих, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено, ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. 1 Фессалоникийцам, 3 глава, с 3 по 4 стих. Ибо дитя Божие, живущее в чужом, враждебном мире, неизбежно должно страдать. Важно то, чтобы не случилось, Бог все еще управляет. Христианин не напрасно верует, он не напрасно служит, он не напрасно страдает. Апостол Павел сказал: «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный». 1 Фессалоникийцам 2:1. Действительно, последние два слова могут почти быть темой послания. Мы увидим, сколько из написанного апостолом Павлом имеет отношение к идее, что его жизнь и служение были не напрасны. План нашего изучения послания будет очень простым. Мы проследим через четыре золотых пряди послания. Каждая глава имеет что-то важное передать о каждом из этих четырех предметов. Вот они. Первое. Человек, которого Бог употребляет. Второе. Весть, которую Бог благословляет. Третье. Ответное чувство, которое Бог творит. Четвертое. Будущее, которое Бог обещает. Если вы можете прочитать все послание несколько раз, это очень поможет. На следующей неделе мы употребим все наше время на чтение целого послания. После этого мы рассмотрим первую тему. Человек, которого Бог употребляет, на основании описания его в каждой главе этого послания. Аминь.